Вот за такой торговлей и минула у них большая часть ночи. Альтия молча внимала происходившему. Она осознавала, что у нее на глазах закладывалось начало новой истории мира. И еще она отдавала должное мудрости Тинталье, решившей отправить своих старших в Джамилию полномочными представителями. Они не просто наладят оживленные торговые связи между столицей и дождевыми чащобами, они, в особенности Рейн, еще и дадут возможность джамилийцам воочию увидеть чешуйчатое медноглазое лицо не такого уж далекого завтра. Крайняя усталость, сообщала Альтии чувство удивительной легкости, заставляла созерцать происходившее как бы со стороны. Корабль жизни миновал необыкновенно важную поворотную точку. Впереди его ждало быстрое течение. И было уже понятно, что новый мир, которым будут владеть не только люди, но и драконы, во главу угла положат переговоры, а не военную силу. Ибо здесь, в этой каюте, они по кирпичику этот самый угол выкладывали. Когда на Альтиюс не зашло такое понимание, она попыталась поймать взгляд Янтарь и удостовериться, что и та думала о том же. Но нет, рещица по-прежнему разглядывала Уинтроу. Ну, а джемилийские вельможи вполне уже разобрались, откуда дул ветер и в чем состояла их выгода. Вскоре они уже яростно состязались за то, кому устанавливать цены на хлеб, и даже попробовали отстоять какие-то свои права, касавшиеся удачного, но с этим у них ничего не вышло, Малта и Рейн встали насмерть и ни на какие уступки не пошли. У Альтии даже отлегло от сердца. Эти двое отстаивали интересы своих народов столь же ревностно, как и интересы драконицы. Ночь продвигалась к рассвету. Дворяне торговались между собой, заключая частные сделки. Сатрап следил за тем, чтобы должный процент от прибыли отчислялся в казну, а Уинтроу, Этта и два капитана не уставали напоминать остальным, что пиратским островам будет причитаться мзда со всех товаров, провозимых через их территорию. В конце концов Альтия начала клевать носом и, вздрогнув, проснулась от того, что Брэшен подтолкнул ее локтем. «Кончили!» — шепнул он ей. И действительно, мужчины за столом подписывали последние бумаги, а Уинтроу подавал руку Этти. Королева, впрочем, руку не взяла, поднялась сама и повела плечами, разминая затекшие мышцы. Глядя на нее, Альтии и самой захотелось незаметно потянуться, а заодно и выяснить, долго ли она дремала, сидя за столом. «Я не пропустила что-нибудь, что нас касается?» — негромко спросила она. «Ничего такого, зачем тебе следовало бы присмотреть», — ответил Брэшен. «За Рейном и Малтой наш удачный был как за каменной стеной. А когда джемилийцы особенно упирались, мы с пиратскими островами выступали против них сообща». И Брэшен коротко рассмеялся. «Знаешь, я тут слушал и все гадал, как бы это понравилось твоему покойному батюшке. Во всяком случае, Малтой он по уши гордился бы, это уж точно. Вот кто воистину рожден торговаться и переговоры вести, сразу видно по роду». Он так восхищался ее племянницей, что Альтия даже ощутила легкий укол ревности. «Ну и теперь что?» — по-прежнему тихо спросила она. Все успели подняться на ноги, и заспанный корабельный юнга уже собирал на серебряный поднос кофейные кружки. «Теперь, — сказал Брэшен, — мы можем поспать несколько часов, после чего распрощаемся и снова поставим паруса». Говоря так, он не глядел на нее. Альтия вышла за ним следом на палубу. Стылый ночной воздух был истинным благословением после духоты, царившей в каюте. Тем паче, что и дождь прекратился. «Как ты думаешь, — спросила она, — драконица пойдет на наши условия?» Брэшен устал и потер кулаками глаза. «А какие условия? Мы лишь просим ее помочь в том, что она же сама нам предначертала, положить конец пограничным войнам кругом внутреннего похода. Ну, а лучший способ добиться здесь мира — это выгнать к такой-то матери колсидийцев. А после того, что упомянутые колсидийцы не далее, как вчера, причинили ее драгоценным змеям, я думаю, Тинталья с радостью поможет нам их расчехвостить. Но остальное так, мелочи, политическая борьба». Брэшен тряхнул головой. «Так что, я полагаю, все произошло должным образом, если не считать того, что нам еще предстоит выслушивать ее указания». Альтия кивнула. «Это и меня беспокоит», — сказала она. Как подумай, сколько мы боролись, дрались, путешествовали в неизвестность. И все ради того, чтобы с небес спустилась драконица и объявила: «Отныне вы будете жить так-то и так-то». Не очень-то мне по нраву, что она вот так нами распоряжается и единолично решает, кто что будет делать и куда поплывет. И тем не менее, она передернула плечами, и у нее вырвалось что-то похожее на смешок. Тем не менее, я испытываю почти облегчение при мысли о том, что меня избавят кое от каких решений. Лишняя тяжесть с плеч, да и только. Брэшен криво улыбнулся и кивнул. Да, многие это именно так и воспримут. «Эй, удачный!» — отвлек Альтию оклик Суркора. «Следите за течениями!» — предостерег их с Брэшеном пиратский капитан, уже спускавшийся к своей шлюпке. «Они тут довольно коварные, особенно когда прилив поворачивает. Советую проверить, как держат якоря, и оставить на вахте матросов понадежнее». «Спасибо», — отозвалась Альтия за себя и за Брэшена. Богатырь-пират, насколько она успела составить о нем впечатление, понравился ей. Он как раз хлопотал кругом Этты, к немалой досаде последней, помогая ей перебраться в шлюпку проказницы. Малта и Рейн были уже там. Малта устало склонила голову на плечо Рейна, и это заставило Альтию невольно нахмуриться. Но тут она заметила нечто еще более странное. Янтарь тоже оказалась в шлюпке проказницы. «Я слышала, как она говорила у Интроу, дескать, ей нечто очень важное, надо с ним обсудить», — сообщила Альтии Ек, подошедшая сзади. «Парень вначале не особенно жаждал ее общества, но от нее поди отделайся. Кого угодно проймет, когда у нее лицо делается такое, такое, но ты поняла». «Значит, — спросила Альтия, — только мы трое?» «Возвращаемся на совершенного». «Не угадала. Только вы двое», — хмыкнула Ек. «Меня, видишь ли, пригласили чуток задержаться на пеструшке». Альтия повела глазами и... Ну, конечно, тотчас увидела молодого красавца-пирата, что стоял, прислонившись к мачте, и явно дожидался чего-то. «Двое, значит, двое», — пожала плечами Альтия и оглянулась на Брэшена, но его уже не было рядом. Она огляделась, потом перегнулась через борт и увидела, что Брэшен вставлял весла в уключенной своей шлюпке. «Эй!» — крикнула она раздраженно и не спустилась, а скорее съехала к нему по веревочной лестнице и спрыгнула в лодочку нарочно так, чтобы хорошенько раскачать ее. «Мог бы и сказать, что мы уже отправляемся». Брэшен непонимающе смотрел на нее некоторое время, потом оглянулся на шлюпку проказницы. «Когда Янтарь отправилась туда, — проговорил он, — я решил, что и ты с ней». Альтия поглядела вслед шлюпки, потом туда, где тихонько покачивалась на якоре проказница. Ее силуэт едва угадывался в потемках. «Последняя ночь на борту родного корабля, перед тем, как распроститься уж окончательно. Что ж, может, так и следовало поступить?» Смутная память шевельнулась в ней, вернее, тень или эхо воспоминания. Она как будто уже принимала когда-то такое решение, а именно в день пробуждения проказницы. Тогда она повздорила с Кайлом и в сердцах убежала прочь с корабля, чтобы напиться по каким-то тавернам, где в конце концов ее и подобрал Брэшен. А с кораблем она тогда так и не попрощалась, о чем впоследствии и жалела долго и горько. Может, проведи она ту ночь на борту, вся дальнейшая жизнь сложилась бы иначе. Альтия вновь посмотрела на Брэшена. Он сидел, держа весла над водой. Если бы вправду можно было переиграть прошлое, пошла бы она на это, зная заранее, что в таком случае судьба уже не сведет их вместе. Ну да что толку гадать, минувшего все равно не изменишь. И проказница больше не была ее кораблем. Они с ней обе понимали это. А посему, что еще можно было ей сказать, кроме как... «До свидания». И Альтия оттолкнулась от борта пеструшки, потом перебралась на банку и села около Брэшена. «Давай весло». Он молча подал ей рукоять, и они вдвоем погребли в сторону совершенного. Очень скоро им пришлось вспомнить предупреждение Суркора. Течение вправду оказалось коварным, так что, по крайней мере, Альтии пришлось выложить все остатки сил, удерживая шлюпку на курсе. Брэшен, похоже, тоже выкладывался полностью. Во всяком случае, за всю дорогу он не промолвил ни слова. Заспанный Клев бросил им конец, и Симой ворчливо приветствовал вернувшегося капитана. Брэшен передал ему слова Суркора о коварстве здешних течений, потом распорядился поставить двоих на вахту, а остальных отправить спать. «Мы пойдем на север», — немедленно предположил Совершенный. «Похоже на то», — отозвался Брэшен устало. «Морских змей будем провожать». «Вот уж не думал никогда, что однажды этим займусь». «Хотя, так-то говоря, а много ли у меня по задуманному выходило?» «Да неужели тебе нечего про драконицу мне рассказать?» — прорвало вдруг Совершенного. «С ума сойти! Впервые увидел вблизи драконицу, и ни слова о ней!» Брэшен начал медленно расплываться в улыбке. Потом положил руки на поручни, и Альтия отметила про себя, что так он делал всегда, когда разговаривал с кораблем. «Кораблик! Да у меня просто слов подходящих нет!» — заявил он пылко. «Между прочим, живой корабль тоже словами не описать, и по той же причине». Сердце Альтии наполнилось гордостью. Как ни был вымотан Брэшен, у него хватило ума всячески подчеркнуть близкородственную связь живых кораблей и драконов, в то же время не дав Совершенному повода для скорби об утраченном навсегда. «А ты, Альтия?» — спросил корабль. «Это не Кеннет», — твердо сказала она себе. «Не Кеннет, это Совершенный. Тот Совершенный, на чьей палубе я играл и ребенком. Тот самый, что занес меня в этакую даль и многое вытерпел ради успеха моего сумасшедшего предприятия. И оказалось, что с этим Совершенным она была вполне способна общаться. Она невероятно прекрасна, кораблик. Ее чешуя подобна живым самоцветам, а глаза — точно полная луна, отраженная в море. Но, по совести говоря, заносчивость у нее немерена. Тяжеловато, однако, когда твоей жизнью начинают с налету распоряжаться, ну, словно так тому и следует быть». Совершенный рассмеялся. «Чтобы иметь с ней дело, — сказал он, — следует погуще намазывать язык медом. Королевы вроде нее падки на лесть даже больше, чем на мясо. А что касается заносчивости, полагаю, пришла пора людям научиться не только отдавать приказы, но и самим их получать». Брэшен чуть не захохотал. «Вот это справедливо, кораблик!» «Да уж, справедливо. Ты поглядывай сегодня ночью за якорем, хорошо?» «Есть такое дело. Спите спокойно». Уж не произнес ли он это последнее пожелание чуточку иронично? Альтия покосилась на него через плечо и натолкнулась на взгляд бледно-голубых глаз. Потом Совершенный подмигнул ей. «Вполне в его духе», — напомнила она себе. И сказать такое, и подмигнуть. «Он не Кеннет, не Кеннет!» Войдя в каюту Брэшена, она увидела свои вещи, сложенными в уголке, и недоуменно подняла бровь. «В твою каюту мне пришлось вселить маму», — почти извиняющимся тоном объяснил Брэшен. Последовало мгновение неловкого молчания, но потом Альтия присмотрелась к широкой капитанской кровати с ее мягким тюфяком и грудой теплых одеял, и больше не могла отвести от нее глаз. Спать, спать, спать, пока не разбудит кто-нибудь бессердечный. Тем более, что появилась драконица, и ей, Альтии, больше ничего не надо было решать. Но так почему бы не завалиться на боковую? И пусть кто-нибудь скажет ей, что произойдет дальше. Она со вздохом уселась на краешек кровати и стащила с ног сапоги. Пот пропитал ее кожу, а одежду — ил смердючего острова. Альтия сама казалась себе липкой. «Впрочем, какая разница? Мыться не пойду», — предупредила она Брэшена. «Сил нет». «Вполне тебя понимаю», — сказал он. Его голос стал очень низким и глубоким. Он подсел к ней и ласково распустил ее волосы, которые она связала в узелок, чтобы не мешались. Она замерла, ощутив его прикосновение, и вдруг до нее дошло, что она стискивает зубы. Альтия заставила себя расслабиться и перевела дух. Она обязательно преодолеет это со временем. Она поймала его руки и бережно сжала. «Я так устала», — сказала она. «Можно сегодня я просто посплю рядом с тобой?» Ей показалось, она ранила его в самое сердце. Он высвободил руки и вдруг встал. «Будет так, как ты хочешь», — произнес он. «Пожалуйста, вся кровать в твоем распоряжении». Теперь уже ее обидела такая перемена настроения. «Я совсем не об этом. Ответила она, как ей самой показалось рисковато, и тут же поправилась: глупо это. Еще не хватало нам поссориться, когда у нас обоих от усталости мысли в головах не ворочаются. И она похлопала по тюфяку рядом с собой: Брэшен, ну, пожалуйста, не дури. Я правда на ходу засыпаю. Он молча смотрел на нее некоторое время. Потом его напряженные плечи опустились, он сдался. Он вернулся к постели и сел на другой край. Снаружи в это время опять зарядил дождь. Он с силой бил в борт совершенного и затекал внутрь сквозь разбитый иллюминатор. Надо будет починить его первым долгом на утро. Да, завтра можно будет многое исправить, например, похоронить пирата, попрощаться с живым кораблем, оставить за кормой очень и очень многое. Брэшен сбросил с ног сапоги и мрачно заметил: у меня, должно быть, совсем никакой гордости нет. В нашу последнюю ночь ты мне предлагаешь просто поспать рядом, а я и тому рад. И он принялся расстегивать рубашку, даже не глядя в сторону Альтии. Ты о чем вообще? — отозвалась она, полагая, что он, наверное, устал, еще почище нее, раз такую чушь порит. Слушай, давай спать. С нами обоими столько всего сегодня произошло, так сразу и не переваришь. Завтра у нас целый день будет, а потом ночь. По крайней мере, она на это надеялась. Его пальцы прилипли к пуговке рубашки и не двигались с места. Он, наконец, посмотрел на нее, и вид у него был такой беззащитный. «Брэшен», — сказала она. Решительно отвела его руки и сама расстегнула три оставшиеся пуговки. Потом переместилась в постели, устраиваясь у стены, хотя обычно терпеть не могла такого стесненного положения. Брэшен все сидел неподвижно. И Альтия потянула его за плечо, укладывая рядом с собой. Он попытался повернуться к ней спиной, но она удержала его, да еще положила голову ему на плечо и буркнула: «Вот теперь спи». Он не ответил. Альтия чувствовала, как он рассматривал темный потолок над собой. Она закрыла глаза и вдохнула его запах, хороший запах. И все вдруг стало хорошо, знакомо, привычно, и вообще лежать с ним рядом было так приятно и славно. Его сильное тело надежно отгораживало ее от всего мира. Можно успокоиться и отдохнуть. Альтия глубоко вздохнула и положила руку ему на грудь. Брэшен живо повернулся к ней и обнял, и все ее страхи вновь всколыхнулись. «Глупо», — упрекнула она себя, — «это же Брэшен». Она заставила себя ответить на его поцелуй, мысленно повторяя: «Это мое, это Брэшен». Он притянул ее к себе и поцеловал уже со всей страстью, а она не могла отделаться от мысли о том, какая тяжелая у него рука, как часто он вдруг задышал. Он, в конце концов, был гораздо крупнее и сильнее ее. Он мог без большого труда взять ее силой, если бы захотел. Ох, только не это. Альтия уперлась ладонью ему в грудь и слегка отстранилась. «Я правда очень устала, любовь моя». Брэшен замер. Потом тихо повторил: «Любовь моя», и медленно откинулся на спину. Альтия тихонько отодвинулась прочь. Он не двигался, она молча уставилась в темноту. Спустя некоторое время она закрыла глаза, но сон, еще недавно такой желанный, теперь никак не шел к ней. Она уже видела, какой вред им обоим наносила ее мучительная тайна. С каждым мгновением между ними, как пропасть, ширилось непонимание. «Всего одна ночь», — пообещала она себе, — «мне нужна всего одна ночь. Завтра все наладится. Завтра она увидит, как Кеннета опускают за борт. Он уйдет навсегда, чтобы больше не возвратиться. Так неужели нельзя позволить себе всего одну ночь передышки? Неужели я прошу слишком многого?» Не помогло. Альтия лежала в темноте, ощущая, как от Брэшена распространяется телесное тепло и обида. Она вздохнула и чуть-чуть отвернулась от него. Завтра она все исправит. Она сможет отрешиться от случившегося и оставить все в прошлом. Она обязательно сможет.